«Выходите все! Живо!» — гаркнул Ной. «Упреждаю. Один шаг к побегу — пристрелю стервов. А теперь, хозяин, отвечай. Кто тебе подсказал писать клеветнический донос на меня? Или я вас не упреждал? Квартиру сымаю, чтобы была в полной надежности, и 60 рублей задатку дал еще, так или нет?» «Так-то оно так», — бормотал Подшивалов, сходя с крыльца. «Только разобрались бы, господин Харунжи, всемилостивейше разобрались бы, потому как время такое, того и гляди нарвешься на подпольщиков-большевиков. Они, падлы, разгуливают на свободе и выдают себя за офицеров. Вот, ночью гнали их в тюрьму с парохода, так сколько сволочей разбежалось». Того и жди, бунт подымут супротив нашего правительства. Кабы знать, что вы доподлинный офицер, разве Устинья стала бы писать в контрразведку? Виноваты мы, виноваты. Всемилостивейше прошу господин Харунжий помиловать. Так, протянул Ной Васильевич, резанув злющим взглядом мордастую дочь Подшивалова. Сходи с крыльца, стерва, живо! А ты, хозяин, расчет получишь по второму номеру. Сей момент выведи моего коня, оседлай, а ты, старуха, вынеси мои вещи в мешке из горницы. Ежели замечу пропажу, расстреляю всех до единого. Помилуй нас, заголосила хозяйка. Урядник Сазонов, приступай к экзекуции подлой твари. 25 плетей. Ложись, гадина, на крыльцо, да платье задери, чтоб сидеть не на чем было недели две опосля. Мордастая толстозадая Устинья Мироновна всеми богами клялась, что донос она написала под диктовку Исаула Потылицына, который лечится в городской больнице, и пусть ее помилует господин Харунжи, она за него молиться будет, и что сегодня утром, когда в больницу доставили скачи проклятых большевиков, порубленных доблестными казаками, она, Устинья Мироновна, находясь на дежурстве, такую оказала первую помощь еще живому Марковскому, что он быстро испустил дух. Кишки я ему втолкала в брюхо вместе с грязью. Еще доктор Прейс, жидюга, выговор мне сделал. Выворачивалась фельдшерица, чем еще пуще взбесила Ноя. Это же надо, кишки вместе с грязью втолкала в брюхо. «Ложись, гадина!» — трубно взревел Ной Васильевич, выхватив кольт. «Или пристрелю!» «Погодь, господин Харунжий!» — остановил Сазонов, умудренный в таких делах. Он не раз участвовал в порках. Сазонов выволок на середину ограды деревянную скамью, старательно привязал к ней несопротивляющуюся Устинью, задрал ей платье, закинув на спину, и Ной, выхватив у него плеть, в ярости врезал по трусам Устинье и передал плеть Сазонову. «Пари!» Тем же манером привязали и отпотчевали Мирона Евсеевича 25 плетями, чтобы впредь неповадно было писать доносы. Приторочив свои вещи в мешке к седлу воронка, лоснящегося от сытости, Ной не забыл и о расчете. За коня уплачена, как ему известно, рыночная цена — 1000, да пускай еще 50 седло. За поездку в станицу Исаулову еще 50, 200. Отдал 300, да 50 за квартиру. 150 рублей верните сей момент! Старуха вынесла деньги. «А теперь упреждаю, если еще раз напишите донос, со всем домом будете сожжены. Это будет раз. Я покажу вам, как клеветать на белых офицеров. Мы вам не большевики. Разговор у нас самый короткий. Одно слово супротив — к стенке или на телеграфный столб». Шли дорогой мимо кладбища. У Ноя скребло, как же поступить с Сазоновым? Он же должен убрать его. Надо бы свернуть влево к старице Енисея, шлепнуть и с крутого берега кинуть вниз».